Следующие 2 часа мы занимались моим внешним видом. Сестрица покрасила мне волосы, после чего занялась прической и макияжем, строго-настрого запретив мне смотреть в зеркало, пока она не закончит. Когда же мы, наконец, вышли в прихожую и замерли возле большого зеркала, я была потрясена. Как много все-таки значат тряпки, прическа и макияж. В первое мгновение меня ошарашил даже не тот факт, что я так похожа на Катьку, а то, что совершенно не похожа на себя. «Господи!» — пробормотала я и стала разглядывать свое отражение в зеркале. Конечно, сходство с сестрой не было полным, но, как правильно заметила Катька, мне ж не в тыл врага идти, и кому вообще надо меня разглядывать? «Я там особо не распространялась, что у меня есть сестра», — заявила она. «Так что никому в голову не придет сомневаться, что это я собственной персоной сижу в кабаке. А ты не испытывай судьбу. Показалось 10 минут и сматывайся. Главное, чтобы Мымра была уверена, я в городе». «Понятно», — кивнула я и поинтересовалась. «Когда мне приступать?» «Сегодня. Я тебе билет на автобус купила». «А ты?» «А я у тебя переночую и завтра на Канары. Позвоню своему, и он приедет за мной». Это меня слегка смутило, и я задала еще один вопрос. «Ты на чем приехала?» «На автобусе», — не моргнув глазом, ответила Катька. Я едва не брякнула: «Чего ты врешь?» Потому что своими глазами видела, как сестрица выходила из роскошной тачки. Но я тут же себя отдернула. Катька и в самом деле могла приехать на автобусе, а уж потом остановила машину. Поэтому водитель и отбыл, не став ее дожидаться. «Вот мой паспорт, на всякий случай». «А как же ты без паспорта?» — удивилась я. «У меня загранпаспорт имеется, этого вполне достаточно. Вот деньги. В паспорте мой адрес, а вот ключи. А теперь садись, я тебе кое-что покажу и кое-что растолкую». Катька извлекла из своей сумки пачку фотографий и разложила их на столе. «Это гнусная морда Юрий Павлович, хозяин нашего притона. Ты с ним особо не церемонься. Почувствуешь, что ситуация напряженная, говори: „Да пошли вы все!“ и двигай дальше. Главное, не очень базарь с общественностью, потому как наших дел ты не знаешь. Брякнешь чего, и кто-то особо умный заподозрит, что тут нечисто. Прикинься пьяной или скажи, что зубы болят. Ты ж говоришь, что в твоем кабаке мне надо появляться по вечерам, да и то 10 минут. Что ж, за это время мне 100 вопросов задать успеют? Нет, конечно. Тем более, что я сама вопросы не задаю и чужие не приветствую. На всякий случай сообщаю, мало ли что. Катька продолжила инструктаж, а я, хоть и была занята поглощением информации, все же слегка удивилась. Ни о ком из своих многочисленных знакомых сестрица не сказала доброго слова. «Слушай, а у тебя друзья есть?» — не выдержала я. «У меня?» — хмыкнула Катька. «Пруд пруди. Только это такие друзья. Баб, остерегайся. Бабы, приметливее мужиков, могут заподозрить. И еще, в наш кабак приличные люди не ходят. Решишь, с кем закрутить любовь, дождись меня. Все ясно?» «Конечно». Я пожала плечами и, не удержавшись, спросила: «А тот тип, с которым ты на Канары едешь, он на фотографиях есть?» Катька засмеялась. «Любопытно?» «Любопытно», — кивнула я. «Вернемся, я тебя с ним познакомлю». «Слушай, а как мы встретимся?» — опять спросила я. «Когда?» — не поняла сестрица. «Когда ты вернешься. Представь, я в этом самом кабаке...» «А, ну это совсем просто. Как прилетим, я тебе звоню, а ты сидишь дома и меня ждешь. Можешь начинать перекрашивать волосы, хотя мой тебе совет — оставайся блондинкой. Я даже не ожидала, что ты будешь так шикарно выглядеть». «Я тоже», — пришлось согласиться мне. Мы выпили чаю, и через 30 минут Катька отправила меня на вокзал. Не успела я покинуть родной двор, как проезжавший мимо джип скрипнул тормозами, открылось окно, и парень с физиономией, похожей на репу, громко крикнул: «Хочешь, подвезу, детка?» «Спасибо, мне недалеко», — пробормотала я и стала высматривать такси. Через минуту возле меня вновь остановилась машина, на этот раз Volkswagen. Передняя дверь распахнулась, и парень лет 25 с улыбкой во весь рот заявил: «Прошу». «Я такси жду», — слегка смутилась я. «Я и есть такси», — обрадовал меня парень. «Куда едем?» «На вокзал», — ответила я, устраиваясь рядом. Volkswagen лихо тронулся с места, вливаясь в поток машин на проспекте. Парень то и дело поглядывал на меня, продолжал ухмыляться. В другое время я бы посоветовала ему смотреть на дорогу, а тут вдруг сама разулыбалась. Он доставил меня к автобусу и дал свой номер телефона. Я клятвенно обещала позвонить, как только вернусь от сестры. «Вот и женихи пошли», — усмехнулась я, устраиваясь возле окна и махнув рукой парню на прощание. Неожиданно это развеселило меня. Я зажмурилась и подумала: «Настоящее приключение!» Но тут что-то похожее на занозу кольнуло меня. Я всегда была тихоней, звезд с неба не хватало. До парней и всяких там авантюр у нас Катька охоча, а я не Катька, и все, что я сейчас делаю... «Да заткнись ты», — посоветовала я самой себе. В этот момент автобус тронулся, я посмотрела в окно и рассудила, что теперь поздно что-либо менять, а потом пожелала себе удачи.